другие места. Все предметы должны стоять на постоянных, отведенных для них местах. Незрячий должен хорошо продумать и составить план размещения мебели, чтобы в дальнейшем не передвигать ее. Следует учитывать и то, что излишнее количество мебели и других предметов хозяйства часто не облегчает, а усложняет условия ориентировки в быту. Все мелкие вещи и небольшие предметы общего и личного пользования, посуду и продукты питания, необходимо хранить в шкафах на постоянных, отведенных для этого местах. Бьющиеся предметы нужно ставить подальше от края. У каждой вещи должно быть свое место. В квартирах, где проживают слепые, нужно соблюдать правила. Не оставлять полуоткрытых дверей и отодвинутых столов и стульев. Полуоткрытые двери и оставленные стулья – препятствие для свободного передвижения по квартире. Полезно и такое правило – не перекладывать на другое место вещи, положенные незрячим, лучше попросить его самого сделать это. Условия для ориентировки слепых в быту улучшаются с помощью бытовой техники, которой можно самостоятельно пользоваться, включать, регулировать, управлять без зрительного контроля. В общежитиях ВОС секционного типа условия для ориентировки слепых должны быть такими же, как и в обычных квартирах. В общежитиях старой коридорной планировки необходимо создавать дополнительные условия, оборудовать постоянные места для стирки, сушки, глажения и хранения белья и платья, для хранения продуктов питания и для приготовления пищи. В общежитии должны быть умывальные и туалетные комнаты. Желательно, чтобы на дверях жилых комнат были рельефные номера, а на дверях комнат общего пользования таблички с надписью рельефно-точечным шрифтом. Преподаватели и руководители кружков домоводства должны не только рассказать своим ученикам об условиях, обеспечивающих свободную ориентировку в быту, но и способствовать созданию таких условий. Второе. Ориентировка слепых в квартире. Приемами ориентировки в своей квартире большинство слепых овладевает самостоятельно. Сначала они передвигаются, придерживаясь за стены и мебель, используя их в качестве ориентиров. Постепенно вырабатывается навык свободного передвижения. Если необходимо обучить слепого самостоятельной ориентировке в квартире, можно использовать рекомендации к теме номер 2. При поселении незрячих новичков в общежитии коридорной системы нужно обучить их приемам ориентировки. Это могут сделать штатные работники общежития, коменданты, воспитатели или соседи по комнате. Обучение начинайте с обследования и изучения маршрутов повседневной необходимости, пока не будут освоены все помещения общежития. В ШВТС преподаватели домоводства и самообслуживания обучают учащихся самостоятельному передвижению по маршрутам от кабинета домоводства до жилой комнаты, до умывальной и туалетной комнат. Они обучают также ориентировки в этих помещениях и в прачечной. Третье. Ориентировка слепых при уходе за квартирой. Убирать в квартире нужно систематически и своевременно. Для этого незрячий должен уметь определять санитарное состояние окон, стен, пола, мебели. Санитарное состояние можно определить с помощью осязания и по запахам. Однако главным ориентиром определения санитарного состояния квартиры для слепых является время. Жизненный опыт людей показывает им, через какой промежуток времени следует проводить текущую и генеральную уборку квартиры, менять на свежие шторы, портьеры, скатерти и салфетки. В процессе текущей генеральной уборки квартиры надо запомнить и соблюдать порядок выполнения работ. Сначала протирает окна и высокую мебель, затем столы, стулья и более низкие предметы, а затем моют пол. Пол моют, начиная с дальнего от входной двери края. Ориентирами при этом являются различные предметы – стол, стулья, шкаф. А если нет никакой мебели, то можно поставить стул и по мере уборки постепенно передвигать его к двери. Четвертое. Ориентировка слепых при уходе за бельем и одеждой. Нужно рассмотреть.